тетушка Кэти Бернерс тут же выразила согласие дать им приют у себя в доме до приезда в Лондон Урсулы и Зигмунда. «Я буду встречать парижский поезд на вокзале Виктория», заверила она Тедди и то же самое повторила Урсуле, после чего выразила свой искренний восторг по поводу приезда и обещание с нетерпением ждать их появления в доме. Несколько недель Урсула билась над вопросом, как поступить наилучшим для всех образом. И раздумья эти невероятно угнетали ее. Она одинаково любила и своего ребенка, и своего мужа, и никогда не стояла перед выбором между тем или другим. Теперь вопрос по существу сводился к одному. Что ей делать, какие действия предпринять, чтобы в конечном счете обеспечить воссоединение всех членов семьи? Зиги в Берлине, судя по всему, скис. Но какая для этого могла быть причина, помимо болезни матери, она не знала. И выяснить это не было иной возможности, кроме как через Курта фон Виттингена, если дела еще раз приведут его в Париж. Но вероятность этого была весьма невелика, как он ей сказал во время своего неожиданного визита, после которого прошло уже больше месяца. В минувшую неделю появилось у нее одно соображение, которое она намеревалась проверить с помощью Арабеллы или Ренаты по телефону. Но потом отбросила эту идею, так как была более чем уверена в том, что их телефоны давным-давно прослушиваются, а ей вовсе не хотелось усложнять жизнь своих любимых подруг. К тому же она не была уверена в том, что они смогли бы ей что-то подсказать, даже если бы она позвонила. Во всяком случае, не больше того, что говорил Зиги, когда звонил, потому что они тоже побоялись бы говорить напрямую. И вот в итоге всех раздумий она решила поехать в Берлин. Ее целью было помочь Зиге перевести семью, насколько возможно, скорее. Она ни капли не сомневалась, что вдвоем они это осилят. Они еще с детства составляли хорошую команду. У Зиги уже были на руках все 5 виз от адмирала Канариса. Если она будет в Берлине, то сумеет в полном смысле слова заставить Зигрид и ее мужа Томаса Мейера без промедления уехать. План действий она разработала отменный. Мейер скажет своим слугам, что они якобы едут по делам в Гамбург, что делали нередко и раньше, и возьмут с собой Хэдди как компаньонку Зигрид. Такова будет легенда. Как только они втроем прибудут в Гамбург, они возьмут билеты на любое отплывающее в Англию судно, хоть на грузовой пароход, если не будет ничего более подходящего. Гамбург — крупнейший порт на Северном море. И найти там какое-нибудь судно большого труда для них не составит.